Глава 14. Жилось на Лоример-стрит славно, и Ноланы никогда бы не уехали оттуда, если бы не тетя Сеси со своим добрым, но непутевым сердцем. Тетина авантюра с трехколесным велосипедом, да еще история с воздушными шариками, они разрушили жизнь Ноланов и навлекли на них позор. Однажды Сеси освободилась с работы пораньше и решила зайти к Ноланам присмотреть за Фрэнси и Нелли, пока Кэти работает. За квартал до дома Ноланов ее ослепило сияние, которое излучал блестевший на солнце медный руль великолепного трехколесного велосипеда. Сейчас такое транспортное средство днем с огнем не сыщешь. На широком кожаном сиденье со спинкой могли поместиться даже два ребенка. Стальная рулевая ось соединялась с маленьким передним колесом. Сзади два колеса побольше. На руль насажена ручка из чистой меди. Педали располагались перед сиденьем, и ребенок сидел, удобно откинувшись на спинку. Крутил педали и управлял рулем, который выступал над коленями. Велосипед стоял возле крыльца без присмотра. Увидев его, Сиси ни секунды не раздумывала. Она взяла его, приволокла к дому Ноланов, усадила Фрэнси с Нелли и стала их катать. Фрэнси была в восторге. Они с Нелли сидели на сиденье, а Сиси везла их по кварталу. От кожаного сиденья, нагретого солнцем, вкусно пахло роскошью. Горячие лучи играли на руле, и казалось, что он охвачен пламенем. Фрэнси подумала, что если прикоснуться к нему, то наверняка обожжешься. А потом началось такое. К ним бежала толпа людей, во главе взбешенная женщина и ревущий во всю глотку мальчик. Женщина набросилась на Сиси с воплем «Воровка!», схватила велосипед за руль и рванула к себе. Сиси не отпускала. Фрэнси чуть не упала. Дежурный полицейский спешил к ним. «Что случилось? Что случилось?» Приступил он к исполнению служебных обязанностей. «Она воровка!» — заявила женщина. «Она украла велосипед моего сына!» «Я не крала его, сержант», — ответила Сиси своим грудным волнующим голосом. «Он просто стоял себе и стоял. А я думаю, дай-ка возьму детишек покатаю. Они ни разу не катались на таком шикарном велосипеде. А вы ведь знаете, что такое велосипед для ребенка? Блаженство, сержант! Да и только!» Полицейский смотрел на онемевших детей, которые сидели на велосипеде. Фрэнси улыбалась ему, а сама дрожала от страха. «Мы бы только кружок проехали по кварталу, и я бы тут же его обратно поставила, клянусь вам, сержант!» Полицейский перевел взгляд на пышную грудь Сиси, которая отнюдь не скрадывала излюбленная ею манера туго затягивать талию корсетом. Он повернулся к взбешенной мамаше. «Ну зачем вы так жадничаете, мадам?» — спросил он. «Пусть ребятишки сделают кружок другой по кварталу. У вас от этого зуб не отвалится!» Только вместо слова «зуб» он употребил другое слово, к большой радости детей, которые сгрудились вокруг. «Пусть покатаются, а потом уж я лично прослежу, чтобы вы получили свой велик в целости и сохранности». Он представлял закон. Что оставалось женщине делать? Полицейский протянул ревущему мальчику никель и велел закрыть рот. Толпу он разогнал в два счета. Сказал, что вызовет фургон и отправит всех в участок, если сию секунду не разойдутся. Толпа рассеялась. Полицейский, помахивая дубинкой, галантно сопровождал Сиси и ее подопечных в поездке по кварталу. Сиси смотрела на него, задрав голову, и улыбалась, глядя ему прямо в глаза. В результате полицейский засунул дубинку за пояс и настоял на том, что сам будет вести велосипед. Сиси шагала рядом, быстро переступая ногами в крошечных туфельках на высоких каблуках, и продолжала околдовывать его своим вибрирующим грудным голосом. Они трижды объехали вокруг квартала, полицейский притворялся, что не замечают, как люди прижимают руку ко рту, чтобы скрыть смешок при виде стража закона за таким занятием. Он подружески беседовал с Сиси. В основном о своей жене. Она прекрасная женщина. «Однако очень-очень болеет, ну вы меня понимаете». Сиси сказала, что все понимает. После истории с велосипедом пошли пересуды. Люди без того судачили о том, что Джонни порой возвращается домой пьяным, а мужчины так и пялятся на Сисси. Теперь Сисси подлила масло в огонь. Кэти задумалась о переезде. «Скоро здесь будет, как на Богарт-стрит, соседям слишком много известно про Ноунов». Пока Кэти раздумывала о том, чтобы подыскать другое жилье, произошло событие, которое заставило переехать немедленно. История, которая прогнала Ноланов с Лоример-стрит, была связана с самым грубым, вульгарным сексом. И в то же время она была совершенно невинной, если разобраться. Однажды в субботу Кэти подвернулась случайная работа в Горлинге, в большом Вильямсбургском универмаге. Приготовить кофе и сэндвичи для субботнего ужина, который хозяин давал девушкам вместо доплаты за переработку. Джонни сидел в штабе профсоюза, дожидаясь, пока работа найдет его. Сисси в тот день не работала. Зная, что дети останутся дома одни, она решила навестить их, чтобы не скучали. Сисси постучалась и назвала себя. Фрэнси приоткрыла дверь, не снимая цепочки, убедилась, что это действительно тетя Сисси, и впустила ее. Дети карабкались на Сисси, обнимали ее. Они любили ее. Они видели в ней красавицу, которая всегда вкусно пахнет, носит прекрасные платья и дарит удивительные подарки. На этот раз она принесла сигарную коробку из ароматного кедрового дерева. Несколько листов папиросной бумаги, красный и белый, и бутылочку клея. Они уселись вокруг кухонного стола и стали украшать коробку. Сисси обводила 25-центовую монету, а Фрэнси вырезала кружки. Сисси показала ей, как из кружков делать розетки, обжимая вокруг кончика карандаша. Когда наделали много розеток, Сисси нарисовала на крышке коробки сердечко. Донышко каждой розетки смазали клеем и прижимали к сердечку. Сердечко заполнилось красными розетками. Остальную часть крышки обклеили белыми розетками. Когда закончили, казалось, что крышка покрыта белыми гвоздиками, сердцем из красных гвоздик. Боковые стороны коробки оклеили белыми розетками, а внутренность — красной бумагой. Никто на свете не догадался бы, что это сигарная коробка. Такая получилась красота. Почти весь день они потратили на это. На 5 часов у Сисси было назначено свидание. Ее пригласили поесть чоп-суи, и она собралась уходить. Чоп-суи — китайско-американское блюдо, изобретение китайских поваров, работавших на железных дорогах западного побережья. В самом Китае совершенно неизвестно. Фрэнси вцепилась в нее и умоляла остаться. Сисси не хотела уходить, но и пропускать свидание не хотелось. Она стала рыться в сумочке в поисках какой-нибудь вещицы, чтобы развлечь и утешить детей. Они стояли рядом с ней на коленях и помогали искать. Фрэнси наткнулась на коробку сигарет и вынула ее. На ней была картинка. Мужчина лежит на кушетке, скрестив ноги. Одна нога свешивается. Он курит сигарету, дым завивается у него над головой большим кольцом. В этом кольце изображена девушка с волосами, не спадающими на глаза, и грудью, выпадающей из декольте. На коробке надпись «Американская мечта» — продукция фабрики, на которой работала Сисси. Дети отказались расставаться с коробкой. Сисси неохотно оставила ее, разъяснив, что в коробке сигареты. На нее можно только смотреть, а открывать нельзя ни в коем случае. Даже к замку нельзя прикасаться, так сказала тетя Сисси. После ее ухода дети какое-то время любовались картинкой, потом потрясли коробку, послышался глухой шорох. «Там змеи, а вовсе не сигареты!» — пришел к выводу Ниль. «Нет, червяки там живые!» — поправила его Фрэнси. Они заспорили. Фрэнси утверждала, что коробка маленькая, змеи в нее не поместятся. А Ниль настаивал, что змеи могут свернуться колечками, как селедка в стеклянной банке. Любопытство выросло до таких размеров, что дети позабыли про наказы тети Сисси. Замок с легкостью открылся, едва на него нажали. Фрэнси подняла крышку. Содержимое было прикрыто листом тонкой фольги. Фрэнси осторожно приподняла фольгу. Нелли уже приготовился лезть под стол на случай, если змеи перейдут в нападение. Но в коробке не оказалось ни змей, ни червяков, ни сигарет, вообще ничего интересного. Фрэнси и Нелли поиграли с этими предметами, но быстро потеряли к ним интерес. Немного надули их, кое-как привязали к веревке, вывесили веревку за окно и прижали конец, закрыв окно. Потом стали по очереди прыгать на пустой коробке и так увлеклись, что забыли про веревку, которая болталась за окном. Когда Джонни подходил к дому, чтобы надеть перед вечерней работой свежую манишку с воротничком, его ожидал большой сюрприз. Он бросил один-единственный взгляд на окно и сразу залился краской стыда. Когда Кэти вернулась, он все рассказал ей. Кэти с пристрастием допросила Фрэнси, и тут выяснилось, в чем дело. В этот вечер сестры вынесли Сисси приговор. Уложив детей, Кэти сидела в темной кухне, и щеки у нее то вспыхивали румянцем стыда, то бледнели. Джонни был на работе, и работал он с тяжелым сердцем, словно наступил конец света. Пришла Эйви, и они с Кэти стали обсуждать Сисси. «Это конец, Кэти», — говорила Эйви. «Конец всему. Сисси может заниматься чем хочет, это ее личное дело, но только до тех пор, пока оно не превращается в этакое безобразие. У меня в семье подрастает девочка. У тебя тоже. Сисси больше не должна появляться у нас, она дурная женщина, и с этим ничего не поделаешь». «Но во многих отношениях она хорошая», — колебалась Кэти. «И ты говоришь это после того, что она устроила сегодня?» «Ну, пожалуй, ты права. Только не говори маме. Она не знает, как Сисси себя ведет, а Сисси для нее — свет в окошке». Когда Джонни вернулся домой, Кэти сообщила ему, что Сисси больше никогда не переступит порог их дома. Джонни вздохнул и сказал, что, пожалуй, другого выхода нет. Джонни с Кэти проговорили всю ночь, и к утру был готов план переезда по окончании месяца. Кэти нашла место уборщицы на Гранд-стрит в Уильямсбурге. Когда переезжали, она пересчитала деньги в консервной банке, $8 с небольшим. 2 ушли на перевозку, остальные вернулись в банку после того, как ее прибили на новом месте. Опять пришла Мария Ромли и окропила квартиру святой водой. Опять повторились хлопоты по обустройству и переговоры насчет кредита в соседних магазинах. Все жалели, что новая квартира не так хороша, как на Лоример-стрит. Теперь они жили на последнем, а не на первом этаже. Не было крыльца, которое заменяло дворик. Не было и ванной, а туалет находился в коридоре, и его делили 2 семьи. Одно радовало — можно распоряжаться крышей. По неписанному соглашению крыша принадлежала жильцам последнего этажа, а двор — жильцам первого этажа. Другое преимущество — выше никто не жил, и, значит, не сотрясал потолок, и из газовой лампы не сыпалась гарь. Пока Кэти торговалась с грузчиками, Джонни повел Фрэнси на крышу. Ей открылся совершенно новый мир. Поблизости виднелся изящный пролет Уильямсбургского моста. На другом берегу Ист-Ривера росли небоскребы, напоминая сказочный город из серебристого картона. Дальше находился Бруклинский мост, как отражение ближнего Уильямсбургского. «Красиво», — сказала Фрэнси. «Так же красиво, как на картинках с природой». «Я хожу по этому мосту иногда, когда иду на работу», — сказал Джонни. Фрэнси посмотрела на него с изумлением. Он проходил по этому волшебному мосту и после этого совсем не изменился, говорит и выглядит как всегда. Она не могла этому поверить. Протянула ладонь и потрогала его. Наверняка такое необыкновенное событие, переход через волшебный мост, сделало его другим на ощупь. Фрэнси разочаровалась, потому что отцовская рука была такой, как обычно. В ответ на прикосновение Джонни обнял дочь и улыбнулся ей. «Сколько тебе лет, Примадонна?» 6. 7. «Значит, в сентябре ты пойдешь в школу?» «Нет. Мама сказала, нужно подождать, пока Нелли подрастет. И через год мы пойдем вместе». «Почему?» «Чтобы защищать друг друга, если будут нападать другие дети, а то поодиночке нас могут поколотить». «Твоя мама, как всегда, все продумала». Фрэнси повернулась и посмотрела на крыши домов. На соседней виднелась голубятня. В ней сидели голуби под замком. Хозяин голубятни, парень лет 17, стоял на краю крыши с длинной бамбуковой палкой в руке. К верхушке палки была привязана тряпка, и парень делал ей круговые движения. Стая голубей описывала круги в воздухе. Одна из птиц покинула стаю и полетела за тряпкой. Парень осторожно положил палку на крышу, и глупый голубь опустился вслед за тряпкой. Парень схватил его и запер в голубятни. Фрэнси расстроилась. «Мальчик украл чужого голубя». «А завтра кто-нибудь украдет у него», — ответил Джонни. «Мне голубя жалко. Его разлучили с родными. Может, у него остались дети». На глазах у Фрэнси выступили слезы. «Не надо плакать», — заметил Джонни. «Может, голубь рад, что теперь свободен без родных. А если не понравится в новой голубятне, он вернется в старую, когда его выпустят полетать». Фрэнси утешилась. Потом они долго стояли молча. Стояли, держась за руки на краю крыши, и смотрели через реку на Нью-Йорк. Наконец Джонни произнес, будто обращаясь к самому себе. 7 лет. Что, папа? Мы с твоей мамой женаты 7 лет. А я уже была, когда вы поженились? Нет. А когда Нили появился, я уже была? Да, была. Джонни продолжал размышлять вслух. «Женаты 7 лет, поменяли 3 квартиры. Это будет мой последний дом». Фрэнси пропустила мимо ушей то, что он сказал, «мой последний дом», а не «наш последний дом».